Глава 23. Мы оправдываем необходимостью все, что мы сами делаем. Когда мы бомбим города, это стратегическая необходимость, а когда бомбят наши города, это гнусное преступление. Отец у Валентина в этой истории был не инженером на заводе, а инженером-строителем, причем довольно известным. Имел звание заслуженного строителя. Строил дом в Москве, выявил многочисленные хищения и вызвал прокуратуру, сообщив, что он за этот дом отвечать не собирается, потому как не уверен, что тот долго простоит. Цемента там почти не было. В принципе, молодец, успел соскочить. Сели люди, и немало, но не он. Вот только зам отца, который в основном хищениями и занимался, прикрывал за откаты, оказался ни много ни мало, а зятем того самого первого секретаря. Отца предупреждали: «Уймись, не доводи до суда». Но тот уперся. А потом на него все и посыпалось, даже уволили без пенсии. Довели до сердечного приступа, а после него и мать. Татьяна, которая ушла, вроде как не сама, таблеток наглоталась. Сам Валентин в армии служил, сапером был, долго выяснял все подробности после возвращения из армии, ну и... Кстати, тот не признавался, хотя улик не нашли, но алиби у него не было. Объяснение, что отдыхал на берегу реки, куда с ночевкой уехал, не прошло. Кстати, пока тот в армии служил, родительскую квартиру в Москве, где он прописан был, отобрали и уже отдали другим жильцам. Валентин только вещи забрал. Зато гараж и машина остались. Но он их продал, купил домик на окраине столицы и поступил с трудом на учебу в университет. На строителя. По стопам отца решил идти. Также устроился на полставки в одной из столичных организаций системным администратором и ремонтником электроники. Только один год проучился и проработал, и вот арест, суд и севера. Взяли, по сути, по мотиву, дескать, мотив был, да еще сапером служил, и неплохой подрывник, плюс алиби нет. Не особо советские менты усложняли себе жизнь дедукцией. Есть вариант для ареста, вот и сработали. А Валентин даже тут на зоне говорил, что невиновен, и не того взяли, сделав козлом отпущение. Зная себя, но не бывшего хозяина этого тела, могу сказать, лично я бы вполне сработал чисто и алиби бы обеспечил, а потом на зоне говорил, если бы взяли, что я невиновный. Тут на зоне все так говорят. А вот местного Валентина я не знал, поди знай, каким его вырастили. Может, амеба бесхребетная. Уточнил у парней, вполне нормальный парень. Драки не боится, но тихий. Тихушник. Тут такие самые опасные. Точно, он этого секретаря сработал. Да уверен, чую. Что по семье, так от родителя родственников не осталось. Есть младшая сестра Анна, 12 лет, живет с бабушкой по материнской линии в Подольске, рядом с Москвой. Потом тетка, родная сестра матери, но та от Валентина отказалась. Такой родственничек портил ее карьеру. Все, больше родственников нет. Посылки шли только от бабушки с сестричкой. Раз в две недели приходили стабильно. В принципе, все. Ах да, служил Валентин во Франции, в стрелковой дивизии, что там дислоцировалось. Да, наши войска в Европе вполне себе стоят, и границ, по сути, нет. Любой житель Европы или Союза по внутреннему паспорту может проехать от Парижа до Владивостока. Книгу по истории мне пообещали принести, а на словах так. Европа вся наша, как и часть Северной Африки. Дания и Норвегия под союзниками. Японию США разбомбили и начали уничтожать население. Теперь Япония – новый штат. И Аляску все же отбили. Наш старший опер тоже японец. Эта новость меня удивила. Я же Берии все описал. Видимо, так им было нужно. Тут бомбардировка была не в 46-м, а в 47-м. Но и ответка от японской молодежи будоражила Штаты еще три десятилетия. Горели фабрики, взрывались плотины и мосты. С огоньком работали. Не из-за этого ли наши не стали вставать между японцами и штатовцами? Вполне может быть. Ответку японскую я тоже описывал в красках. Я узнал, кто был правителем после Сталина. Да и когда война закончилась. Тут она закончилась в 44-м, в июле, 6 июля, День Победы. А вот Якова среди правителей не было. Один из сидельцев, морща ум, в Вспоминая, припомнил, что да, был у Сталина старший сын, но погиб во Франции. Причем от бомб союзников в Нормандии. Те там целую колонну разбомбили на дороге. Мол, извините, ошиблись. Сам Сталин на них потом за это сильно осерчал. Вот такой случай на уроке истории был рассказан, тот и запомнил. Всего час пообщались, после чего фельдшер выгнал парней, все же колония трудовая, работа есть. Не выяснил, что тут производили. А я отдыхал на койке. Чую, скоро мной заинтересуются, хотя я и так прославился своим омоложением на всю колонию. Потеря памяти не так интересна была. Парни ушли, я тоже начал собираться. Оставаться в колонии я и не думал. И книжка по истории мне уже не нужна, найду на воле. Погода мне только помогала. Пурги как ночью не было, но снег падал. Он и скроет мой побег. Довольно шумный, замечу. Врач ушел в столовую проверять меню. Фельдшер тоже куда-то свалил. Видать, к дружкам чай со сгущенкой пить. Поэтому, сходив в туалет, одежду не стал брать. В сортире надел утепленное белье, советскую форму, поверх нее утепленный немецкий комбез летчика. Ремень застегнул, шапку-ушанку на голову, ботинки теплые и не портянки, а толстые носки. Оружие в карман, на ремне не вешал. После этого спокойно вышел из лазарета, дверь изнутри открыть вполне возможно, что я и сделал. Дальше направился, куда глаза глядят. А что, я не знал, где ближайшая ограда. Сначала на барак наткнулся, потом на колонну зэков. Следом вышел к стене, даже вышка рядом, хорошо не заметили. Отойдя в сторону, я достал тигр, задумавшись, хватит ли его орудия. Я оглянул, там вообще-то кирпичная стена. Тут скорее Су-152 нужно, с его орудием. Двигатель танка еще теплым был. Я сразу, как устроился на месте механика-водителя, запустил его, после чего, стронув с места, пополз к стене. Как стал видеть ее, перебрался на место наводчика и выпустил первый снаряд. Четырех хватило, два бронебойных и два фугаса. И все же завалил стену. Тревога вокруг стояла, ревун работал, по броне щелкали пули, это стрелок на вышке. Я же, развернув башню орудием на корму, перебрался обратно на место мехвода и двинул вперед, повалив ограду из колючей проволоки. Тут для патрулей была своя ограда изнутри. Проломив часть ограды, взобрался на кучу битого кирпича, ревя движком, и покатил прочь. Тут рядом с поселком речка, я и надеюсь ее найти. Взлететь с ее льда в такую погоду вряд ли удастся, но вот воспользоваться каким-нибудь авто или броневиком вполне возможно. Река как трасса будет. Главное определиться, куда мне. А мне на юга нужно. Танк мой неплох, но уж больно медлителен. Поэтому, отъехав метров на 300, уверен, что за мной никто не двинулся, сумасшедших нет, но все равно заглушил движок, перебрался на место командира, осмотревшись, карты-то нет, после чего покинул машину. Убрал ее обратно в хранилище, после чего достал немецкий тяжелый трехосный пушечный броневик «Пума», все колеса вездеходные, быстро устроился на месте мехвода и покатил прочь. Этот броневик на раз пробивал снежные заносы. Если не с первого, так со второго раза точно. Мелькали дома, я, похоже, на улицу выехал. Видел людей, видать, на шум стрельбы выходили, слушали, таращились на меня. То есть на мою машину с крестами, конечно же. А вскоре я выехал к мосту и, скатившись по обрыву вниз, погнал прочь по льду. Так и мчался. Я так думаю, до темноты километров 70 отмахал. Не раз выскакивал на берег, тут поди пойми, где он, не видно же ничего. Однажды так застрял, что все 6 ведущих колес бессильно загребали снег. Пришлось вылезать, убирать броневик в карман, возвращаясь на лед, снова доставать и катить дальше. Вот так, найдя отличное место, лед тут километра на полтора чистый, только поземка метет, для взлета самое то, свернул к берегу. Он лесом порос. Убрал машину и, проваливаясь в снег, а лыж у меня не было, недоработка, стал углубляться в лес. Там лопата расчистил место, поставил палатку, со всех сторон закидал ее снегом, кроме входа, и забрался внутрь. Вот теперь поспать можно. Поел горячее, из того, что в кармане было на хранении, немецкий гороховый суп с копченостями из полевой кухни, я его до этого по котелкам разлил. Вот весь котелок и приговорил. Есть очень хотелось. И вскоре уснул. В одежде уснул, завернувшись в одеяло. Обувь не снимал. Нужно дождаться, когда погода наладится. Честно сказать, и при хорошей погоде, без ветра и снега, взлетать страшно. Крылья быстро обледенеют, и рухну я вниз. А вот на чем лететь, еще стоит подумать. На шторхе? Ну, не знаю. Скорее всего, лучше на Каталине. Тем более, та вполне для севера годится. Даже обогрев кабины есть. Считай, всепогодная машинка. А лететь стоит низко, опасаясь обледенения. Чуть что, сразу на посадку. В палатке пришлось двое суток провести. Снаружи вообще распогодилось все. Правда, мело, ветер еще. Хорошо, что защита из снега от ветра так еще накидала. Пару раз разгребал вход, а то притока воздуха не было. Примус достал, грел палатку, доготовил понемногу. Вот яичницу пару раз жарил. Нормально время проводил. У меня несколько книг с собой на французском. Жюля Верна читал. Не скажу, что много, видно плохо. Фонарь керосиновый имелся, но портить глаза все равно особо не хотелось. Оружие разное чистил, чтобы занять руки. А как снаружи тишина наступила, кстати, ночь, даже звезды видно, и такие яркие, я выбрался наружу, убрал палатку прямо в разложенном виде, на ее месте холм, а внутри четкие следы палатки, и вернулся к реке. Кое-где намело, конечно, но меня это не испугало. Достал Каталину, сразу запустив движки, пусть греются, а то на таком морозе быстро все остынет. Это вторая машина, заправленная. Через Атлантику я на первой летел. Осмотрел лед реки и, вернувшись к самолету, спокойно взлетел без всяких проблем. Летел на 100 метрах, выше не поднимался, опасался радаров. Их тут должно хватать. Все же 2021 год, если я ничего не путаю. Смещался по прямой на юг, к Китаю, наугад. Да, я копил в хранилище навигационные карты, как для воздушного флота, так и морские. Вот только пока в палатке сидел, перебрал их все и не нашел эти места. Я как-то в этих краях не бывал. Есть центральная часть Советского Союза, юг, Европа, часть Африки, даже Северная и Южная Америки были. Да даже карты Аляски нашел, но не нашел Дальнего Востока. В общем, по пачке сигарет летел. Шутка, конечно же. Просто по компасу на юг. И все. Чуть больше 4000 километров дальность у моей машинки. Всяко в теплые края спущусь, где нормальные водоемы. Посажу машину, заправлю и уже полечу к нашим. Надо будет только определиться, как лететь. Да и карты навигационные купить в Китае. Одежду современную, телефоны или другие девайсы. На месте определюсь. О. И бабы нужны. Найду там местных гейш, или те в Японии были. В общем, решу там проблему. Заработало у меня все, и я этому очень рад. А обнаружения и перехвата я действительно боялся, поэтому и летел низко-низко. Тактической карты нет, если найдут и обстреляют, узнаю по факту. Автопилот тут не включишь, высота малая, поэтому и сидел плотно за штурвалом. С одной стороны, неплохой опыт экстремального пилотирования, а это именно так. Тем более я нагнал снежный фронт, тот самый, что запер меня в палатке на несколько дней. Сесть бы, а внизу море оказалось. Прожектор осветил свинцовые волны со льдами и айсбергами. Откуда тут море? Понятия не имею. Карт нет. Может, Охотское? В общем, начал левее брать, к суше. Вот так с фронтом и встретился. А что делать? Стал подниматься наверх и пробил снежную пургу. На высоте 4000 метров предельная высота для этой машины. Облака подо мной и сверху чистое небо со звездами. Красота! Правда, светать начало. Ну и пошло обледенение. Одно хорошо, поставил автопилот, смог отлить, а то уже не втерпешь было. Скорость я снизил до минимума, 170 км в час. Пока вроде нормально лечу. На всякий случай приготовил парашют. Да и шлемофон на мне утепленный, летный, на меху. Варежки тоже на меху. Можно прыгать. Вот так 2000 километров позади, внизу я стал видеть землю, обогнал фронт, вот и спустился до минимума. Видимо, непогода также оставила на аэродромах самолеты ПВО. Сумасшедших летать в такую погоду нет, а я лечу. Вот так тихой сапой и потихоньку оставил Владивосток позади. Я видел железную дорогу, явно магистраль, и уходил дальше. Не знаю, может, в Китае уже, сверху границ не видно. Слушал рацию, и когда сплошные китайские переговоры пошли, понял, что я на месте. Да и пролетел уже 3000 километров, даже чуть больше. Пора на посадку. Уже темнеть начало, тут день короткий. Нашел вроде неплохое озеро без льда и приводнился. Дальше заправил машину, за это время лед на крыльях и фюзеляже растаял, достал катер и перешел на него, убрав самолет. Хм, а температура ничего так, выше нуля. Плюс 5 примерно, да и то потому что стемнело, днем, думаю, выше. Пока катер неторопливо шел к берегу, я в рубке переоделся, оставил теплое белье, поверх костюм из Италии, теплый плащ, на ноги те же армейские теплые ботинки. Тут пристань нашел, китайская деревушка. Причалил, убрав катер, и, найдя молодежь, что шарахалась по улочкам, пообщался. Хм, теперь хоть ясно, где я оказался. Тут до Шанхая по прямой меньше 100 километров. В Китае я планировал задержаться. Тут эта страна по производству и электронике тоже впереди планеты всей. Хочется закупиться. Я не про обычные девайсы, что носит каждый гражданин планеты. Кстати, тут Apple нет, хотя смартфоны, планшеты давно в ходу. Я желаю приобрести мини-камеры и средства хранения информации. Я не знаю, закинет меня снова в игру или нет, все же война почти в середине лета закончилась, шанс есть, но иметь такой запас все же стоит. Буду крепить на танках, на пушках, записывать, как вел бой. Тут и мне память, и в интернете можно выложить, смонтировав увлекательный ролик. Плюс 18, естественно. Да и поменять устаревшее оборудование на современное я очень даже не прочь. Например, продать судно «Эдем» как отличную реплику настоящего, старинного, яхту из Гданьска и даже тот мой катер обменять на более современные и комфортабельные аналоги. Много плюсов. Описывать их лень. Так что продажи и покупки однозначно быть. Молодежь посадку самолета наблюдала, это ясно. Но упавшая на окрестности ночь явно не дала им возможности увидеть, куда тот делся. Поэтому я покинул деревню, достал фургон, тот, что Citroёn. Он своим видом хоть как-то напоминал современные машины. Доставать генеральские машины или разные «Опели» я пока не хотел, а ночь скроет необычные черты машины. Я узнавал, деревня есть деревня. Ночь наступила, работал только круглосуточный гипермаркет. Электронику не купишь, да и золото не разменяешь на юане. Вот я и покатил в Шанхай. Город возможностей. Вскоре, выехав на автостраду, тут без навигатора не разобраться, я прибавил скорости, быстро обнаружив неприятную особенность, что фургон с трудом до 100 км в час разогнал. Но это был подвиг. Машина в реальности больше 90 по сути не ездила. Так на 90 и катил. Фары горели, габариты сзади, все как положено. Меня многие обгоняли, но не страшно. Ориентировался по дорожным знакам. Вроде неправильно еду, судя по указанным километрам. Шанхай все ближе и ближе. Да, Китай он довольно большой. И тут китайский язык не один, много диалектов. Может, мне так повезло. Но та молодежь, которую я встретил, как раз и говорила на одном из диалектов. Я с трудом их понимал, как и они меня, но, к счастью, разобрались. А до Шанхая я добирался порядка 2 часов. Мог бы быстрее, если бы не ошибся с поворотом на развязке. Потом долго матерился, пока ехал, ждал знак, разрешающий разворот, нашел, вернулся к той же развязке и повернул уже куда нужно. Дальше въехал в город, свернул на одну из улочек, приметив вскоре неоновую вывеску небольшой гостиницы. Припарковался чуть дальше, где свободно было, и, заперев машину, прошел в фойе, где меня встретил дежурный администратор. Это была девушка, и я с некоторым недоумением посмотрел на ее черную маску. Не медицинская, но похоже. «Простите, вход без маски запрещен. Вот, возьмите». Протянула она мне медицинскую маску, взяв из пачки на столе. «А что, что-то случилось? Я просто был от цивилизации далеко, не в курсе». «Да вы что? Всемирная пандемия. Уже год в масках ходим». «Ясно. Не ожидал. Я бы хотел на пару дней снять номер. У меня украли кошелек и телефон. Я уже заблокировал карты, но денег нет. Вы не подскажете, где можно продать ряд довольно ценных вещей, чтобы получить наличность? Я потом сюда вернусь и сниму номер». «Да, конечно». Девушка довольно подробно объяснила, куда идти, предупредив о том, что тут есть подобие гопников, могут и ограбить. А я одет довольно дорого, хоть и старомодно. После чего я прогулялся до скупки. Тут недалеко, машину брать не стал. Китай, а скупка на вид самая обычная, пусть и с легким налетом местного колорита. Поторговаться с хозяином лавки пришлось изрядно. Ночной дежурный в скупке, похоже, родственник хозяина, вызвал его. Я золото предлагал на продажу. 10 монет пока. Английские золотые гинеи. Однако деньги все же получил в юанях. Даже вполне солидная сумма вышла. А когда возвращался, мне путь трое молодчиков преградили, демонстративно достав дубинки. У двух дубинки, а у одного арматурина, толстая, с перевязанной бечевкой-рукояткой. Бечевка намотана в несколько слоев. Обернувшись, я обнаружил еще двоих. Эти для разнообразия вооружены велосипедной цепью и ножом, большим, мясницким. Думать я особо не стал, место подобрали глухое, свидетеля нет, так что достал два нагана с глушителями и быстро перестрелял всех гопников. Потом, не делая контроль в голову, патроны экономил, хотя двое раненых было, убрал тела в хранилище. Это не хуже контроля. Потом выкину где-нибудь. Даже если нас сняли на уличные камеры, то без тела нет дела. Поди докажи. К слову, у меня не так и много тихого оружия. Оно и для 44-го года редкое. Так вот, у меня три нагана с глушителями братьев Митиных и примерно цинк спецпатронов для них. Потом 4 Вальтера, эти трофеи в основном у бандитов набрал на Западной Украине. 2 револьвера и 3 карабина Делизл у британцев взял. Потом 5 пистолетов у американцев, когда японцам брать Панамский канал помогал. Ну и 1 винтовка, СВТ. Вот и все. Оплатив номер, поскольку без документов, пришлось чуть доплатить, вошли в положение, что меня ограбили ранее, принял душ, гостиница европейского строя и лег отдыхать. Полет серьезно вымотал, в напряжении держал практически все время. Вон в машине, пока сюда катил, чуть не уснул. С утра, проводив ту девушку, ночного администратора, я решил прогуляться. Есть хотелось. А девушка мне помогла скинуть напряжение. Когда я спросил у нее, где есть бордель, признавшись, что давно не имел женщин, та и предложила свои услуги. Как я узнал, копила на новый смартфон. Поэтому сменилась, и мы повеселились. В общем, загонял я ее, но всю сумму та отработала от и до. Пообедав в какой-то забегаловке, а вкусно, особенно пельмени понравились, я взял на пробу. В общем, в обед больше возьму. А вообще, завтракал я омлетом, тут его вполне подают. Никогда не ел омлет, в котором были кусочки осьминога с тушеными овощами. Это фирменное блюдо повара. А знаете, понравилось. Заказал 10 порций на вынос. Потом пробежался по магазинам электроники. Действительно, все в масках. Как-то необычно. Приобрел вполне неплохой планшет. Купил интернет на флеш-карте. Модем такой. И телефон, оплатив покупку номера сим-карты, положив на счет солидную сумму. Интернет, к слову, безлимитный. Без документов купить что-либо, точнее провести регистрацию, довольно сложно, но взятки продавцам тут вполне в ходу. Доплатил чуть больше, то, что сверху им в карман, и получил желаемое. Потом в номере долго привыкал к незнакомой операционной системе, хотя все вроде интуитивно понятно. Ну и начал лазить по всемирной паутине, перейдя вскоре на русские сайты. Многие блокированы, входа нет. Это бдит киберотдел КГБ. Отслеживают, чтобы не воровали их секреты. Но исторические сайты открытые. Вот и изучал. Многое из непонятного стало ясным. Ладно, неважно. Войти в советские социальные сети и вбить в поисковую строку имя и фамилию сестрички – ничего сложного. Выдало мне почти 5 десятков таких же данных и того же года, я просмотрел и нашел сестру Валентина по фото, написав ей. Вообще, я перевел язык на ноуте, на русский. Специально выбирал такую модель, где он был. Мне, в принципе, не критично, но с новыми родственниками так удобнее переписываться. Так вот, написал той, что я ее брат Валентин, хочу с ней поговорить через видеосвязь. Девочка, похоже, в сети. Ну да, утро же, должна была в школу собираться. Специально время подгадал. Почти час ждал. Та, похоже, с бабушкой советовалась, но все же вызов на видеосвязь пришел. Я сразу активировал принятие вызова. Сам я за столиком в номере сидел, в одной футболке и шортах. А что? В номере тепло, а я пробежался по магазинам, когда электронику покупал. Приобрел вполне качественную одежду. От легкой, вроде той, что сейчас на мне, до зимней. На Северном полюсе можно выжить, как убеждали меня продавцы. В отличие от соседей-сидельцев, бабушка и сестрица опознали меня сразу, хотя и сильно удивились тому, как я помолодел. Пришло время серьезного разговора. Мы немного поговорили, и я их ошарашил, сообщив. «Я, наверное, вас удивлю, возможно, расстрою, но я сбежал из колонии. Сейчас в Китае нахожусь. Смотрите, поднимаю со столика ноутбук и в окно показываю улицу. Все видно. Я действительно показал улицу и чуть позже вернул ноут на столик. На вас наверняка выйдут правоохранительные органы. Скрывать ничего не надо, что я с вами связывался и что я за границей, можете сообщить. Вы не возмущайтесь. Сейчас я сообщу то, что вам обязательно нужно знать, чтобы понять мои мотивы. Понимаете, я действительно Валентин Шестаков, ваш брат и внук, но я вас не помню. Да и не могу помнить. Как бы объяснить? 8 января 2021 года я сидел за компьютером у себя в московской двухэтажной элитной квартире. У меня были жена и 2 маленькие дочки, плюс 2 младшие сестры. Я работал ведущим инженером, восстанавливал танки, поднятые из рек и болот для музеев на территории Кубинки. И вот в тот день меня закинуло в прошлое. На войну, ту самую. Поищите в сети. Капитан Валентин Шестаков. Рейд храбрых у Минска в 41-м году, потом в 42-м в Румынии, изрядно повеселился, да и летом 43-го. Спецслужбы, конечно, многое подчистили, они знали, что я из будущего, но найти информацию можно. Также в 43-м году я воевал под именем Зиновия Кириллова, даже звезду героя успел получить из рук Сталина. Там меня убили, я помогал осенью отбить нападение на ближнюю дачу Сталина. И во время разговора с Берией, враг, стреляя в Берию, попал в меня. Видимо, я так изменил историю, что даже не представляете мой шок, когда я очнулся в кабинете начальника колонии, где, как оказалось, чинил его компьютер, да еще с электрическими ожогами на руке. Вот они. Коснулся оголенных проводов. Так я еще и омолодился. Видимо, подарок за перемещение в прошлое. В общем, сидеть в колонии я не собирался, потому как лично я ничего не совершал, так что почти сразу сбежал. Это произошло чуть больше 4 суток назад. Что еще важно, в прошлой жизни мою маму звали Алевтина, в этой измененной истории у моего отца другая жена. Я осмотрел себя в зеркало, изменения заметны, ранее у меня было другое лицо. Я и тут в отца пошел, но они есть. Но факт остается фактом, я продолжаю являться, пусть и с новым телом, вашим братом и внуком. Думаю, вам стоит все это осмыслить, поэтому скидываю на почту данные по тем сайтам, где есть информация по Валентину Шестакову, капитану-танкисту и Зиновию Кириллову. Многие историки по ним работали, немало накопали. Кстати, к своему шоку я обнаружил, что у Кириллова была жена и есть сын, наследник, что физически невозможно. Поскольку у меня не было женщин в тот период, детей быть просто не могло. Так что это самозванцы, что жили благодаря славе, полученной погибшим танкистом-героем. Не совсем приятно это было узнать, но факт налицо. Да, я материально неплохо обеспечен. Если вам нужна денежная помощь, сообщите, постараюсь выслать деньги. Они убедили меня, что у них все в порядке. Дом мой сдают, имеют с этого небольшой доход к пенсии бабушки. Ну и раз я на воле, посылки отправлять не будут. Хотя последняя дня 4 назад ушла, ее постараются вернуть. Сейчас везде электроника, вполне возможно такое. Я же, подумав, посоветовал через год-другой объявить меня мертвым, написав заявление в милицию, если примут, и, выждав определенное время, смогут переписать дом на себя, ну и продать. Тоже помощь неплохая. На этом и закончили наш разговор. Если что, свяжутся. Я в китайских социальных сетях зарегистрирован, через них мы и общались. Отключив ноут и опустив крышку, я занялся девчатами. А пока общался, раздался стук в дверь. Пришлось перед родственницами извиняться, идти узнавать, кто там. Пришла та девушка, с которой я вчера ночью и утром, как проснулись, веселился. Она не одна была. Сагитировала подружку подзаработать. Одна упахалась. Подружка ничего. На мордашку и фигурку симпатичная. Грудки большие. Это редкость у китаянок. Погнав их в душ, сам я там недавно был, велел не мешать, и вот закончил разговор с родными. А теперь ничего не мешало повеселиться. Чуть позже, честно расплатившись, девчата ведь не шлюхи, просто подзарабатывали, я пошел прогуляться. Поужинав в одном из кафе на этой же улочке, я покатил на своем фургоне к порту. Там прибрал машину в хранилище, пешком дошел до пляжа, где у пирса достал катер и направился на нем в открытое море. Да, номер я пока сдал, а номер телефона той дежурной, ее звали Джао, у меня был. Ночь позволила мне отбежать подальше от берега, благо погода вполне радовала, после чего достал судно. Меня чуть не смыло с палубы катера, когда оно ухнуло вниз и вынырнуло, сбрасывая с себя тонны воды. К счастью, трап остался у борта, не смыло, чуть скособочило, но, убрав катер, я смог подняться на палубу. Кстати, якоря были опущены, потому судно стояло на месте. Я включил стояночные огни, на горизонте было видно ходовые огни нескольких судов, и подкинул в топку уголь. Потом проверил, как динамо-машина работает, ну и стал изучать все каюты команды, прибираясь. Заодно закончил готовку на камбузе. Там повар готовил рисовый суп с рыбой и мясо с тушеной капустой. Да, от тел тех гопников я избавился, подкормил местных акул. К утру судно было мной отведено к бухте, не так и далеко от Шанхая, пустой, к слову. Неплохой опыт судовождения получил. Дорогой прибор ночного видения, купленный в магазине для охоты, отлично мне помогал. Надо будет еще таких приборов докупить и средств для зарядки их батарей. А утром при свете дня камбуз отмыт был, готовый суп и тушеная капуста в котелках в хранилище. Я сделал снимки судна со всех сторон, потом яхты, что также достал. Потом, убрав яхту с судном, свидетелей все равно нет, сделал снимки катера. На катере добрался до берега, дальше на велосипеде до автострады и так вернулся в Шанхай. Нашел местных дельцов, и те за 3 часа сделали мне документы на все 3 посудины. Даже внеся их в реестр судов в Шанхае. Платил золотом, но, что самое главное, они внесли в документы информацию, что это реплики старых судов, но в действительности те вполне свежие и новые. Любителей старины должно заинтересовать. А лоты продажи судна, яхты и катера я выложил в сети США, описав их как четкие реплики с полным антуражем и немалой суммой по цене покупки. А что? Историческая реликвия практически. Поди такие еще найди. Иначе, если продавать в таком виде, максимум продам по минимальной цене, как устаревшие суда. Те же дельцы сделали мне и документы советского гражданина. Загранпаспорт со штампом пересечения границы. Фальшивые. Серьезной проверки те не выдержат, а вот так заселяться в номера отелей или проводить простые сделки можно легко. Купил 2 комплекта с разными данными. Дальше, купив в магазине флешки, начал в номере отеля, уже в другом, качать разную музыку и фильмы с советских сайтов. Кстати, имелось немало фильмов, которых я не видел. Надо будет на досуге посмотреть. Несколько актеров не обнаружил. Леонова не было и Никулина. Это то, что я поверхностно пробежал. Ноут серьезно тормозить стал с закачкой информации, так что оставил его работать, а сам занялся делом. Снова по магазинам пошел. Купил несколько музыкальных центров. Нашел неплохую музыкальную коллекцию на дисках на английском и русском языках. Приобрел несколько комплектов. Это серьезно подкосило мой бюджет. Пришлось снова тех дельцов навещать. Те цену большую давали, чем в скупке. Вот так снова и пробежался. Подумав, купил довольно большой черный внедорожник с тонировкой. Двухлетка. Но не китайский, американская машина. Тут японской автотехники нет из-за отсутствия самой Японии, кроме штата под таким названием. Пришлось брать эту машину. Штатовцы знали толк в комфорте. Машина марки Ford, вообще китайская электроника и техника, пользуются немалым спросом, да и качество на высоте. Тут тоже есть ширпотреб, но нужно знать, где покупать достойные вещи. Я, наверное, потому и не приобрел машину местного производства, что у меня остались из прошлой жизни предубеждения к ней. Я этого не скрываю. Вполне осознаю, что стал заложником своих же предубеждений, но, надеюсь, смогу их преодолеть. Да что смогу. Я это и делал, отправившись по магазинам. Да, Джао позвонил, предлагая встретиться. Та отказалась, отговорилась тем, что я ее заездил вчера. Ну да, столько воздержания, что у меня, что у местного Валентина было. Однако сообщила, что та ее грудастенькая подружка не прочь еще раз встретиться. Номер телефон ее не дала, но вскоре перезвонила и сообщила, на каком перекрестке та меня ждать будет.